Большой ценностью обладает семя. Строя дом, человек кладет под первый фундаментальный камень семя. Если женщина хочет иметь умных, рассудительных детей, то она должна взять к себе в кровать семя мужчины. Человек, желающий отвратить от себя колдовское наваждение, должен сам себя удовлетворить, приговаривая при этом «пусть счастье поможет мне в жизни». Пусть ни одна женщина не учинит мне зла, а наслаждение я сам себе доставлю. Южные славяне делают амулеты из половых органов животных. Яички кота носят обыкновенно в записной книжке, чтобы дело преуспевало. Козлиные яйца кладут в голубятню, чтобы предохранить себя от дьявола. Против половой импотенции употребляются половые органы самых разнообразных животных — лисы, волка, оленя и так далее. Но если на низшей ступени культурного развития главную роль играют половые органы животных, то на высшей ступени эта роль отведена фашине — амулету. Он является предохранительным средством против разнообразнейших видов колдовства, а особенно против дурного глаза. Талисману придавали самые разнообразные формы. А рядом с самым простым изображением мужского члена мы встречаем здесь крайне причудливые комбинации, центром которых все же является половой орган. Рука, сложенная в фигу, также являлась излюбленной формой талисмана. В Португалии фига до сих пор еще играет роль амулета, предотвращающего дурной глаз и всякие другие чародейские происки. Этот жест очень распространен во всех романских, германских и славянских землях. Конечно, в повседневной жизни человек, выставляя фигу, вовсе не имеет в виду спугнуть и отвратить дьявольское наваждение. Фига представляет собой соединение мужских и женских половых органов. Употребление подобных жестов и талисманов покоится на старом предрассудке, будто человек, обнажая свои половые органы, тем самым разгоняет злых духов и устраняет разрушающее влияние отъявленных чародеев. Колдовство применяется и против венерических болезней, да и вообще во всех тех процессах, которые непосредственно связаны с половой жизнью человека. Предположим, что у девушки была менструация первый раз в жизни. Она хочет несколько сократить этот процесс. Для этого достаточно ей начертить своей менструальной кровью крест на щеке. Если же кто-нибудь спросит ее, что у нее на щеке, то она должна ответить словами «день и ночь». Причем она повторяет эти слова в течение такого времени, которое, по ее мнению, достаточно для завершения менструального процесса. Или тотчас же после менструации она, не переводя дыхания, произносит три раза «24 часа, 24 часа, 24 часа». В таком случае менструальный процесс у нее продолжится не более 24 часов, так как дух, вызывающий этот процесс, должен, согласно народному поверью, подчиниться повелению молодой девушки. В Верхней Венгрии большим распространением пользуются следующие средства против сифилиса. Больной отправляется к мудрой женщине. Она усаживает его на самой середине комнаты, лицом к открытой двери. Далее она старательно мелит воск и кладет его в новый горшок. Это она проделывает 7 раз, причем трогает больного за голову, спину, руки и ноги. Наконец больной плюет в горшок и вместе с колдуньей отправляется к ручью. Тут он раздевается и голым входит в воду. Тем временем женщина льет больному на голову воду и при этом приговаривает во имя Отца, Сына и Святого Духа «Аминь». «Господи, избави раба твоего его от тяжкой болезни». Затем она бросает горшок в воду, но она должна постараться сделать это так, чтобы течение унесло его от больного. Тунисские арабы в подобных случаях поступают таким образом. Они делают из свинца маленькое изображение своей жены. Надписывают на нем его имя, имя ее матери и Таира, покровителя этой болезни. Это изображение они держат некоторое время перед огнем и затем зарывают его где-нибудь на старом кладбище. Этим дело и кончается. Араб глубоко убежден, что ни у него, ни у жены его нет больше сифилиса. Часто думают вылечить трипер или сифилис с помощью полового акта с юной непорочной девушкой. В этом, несомненно, заключается известный оккультный момент. Дело в том, что человек, вступая в связь с непорочной девушкой, глубоко уверен в том, что эта чистота перейдет на него и подавит в нем результаты его прежней порочной жизни. Один старый немецкий автор рекомендует следующее средство против полюции. «Попроси какого-нибудь совершенно целомудренного юношу собрать для тебя щавелевые семена и носи их всегда при себе. Ночные полюции у тебя сразу прекратятся. Если ты даже до того обессилен, что семя у тебя выделяется и не во время сна, то послушайся моего совета, он принесет тебе большую пользу. Богемские немцы еще до сих пор пользуются этим средством».